Глава 20. Ярослав. Тая смотрит на мою руку с опаской, как зашуганный зверек на кусок мяса в капкане. И хочется и колется. Или наешься с голодухи, или голову снесет. Таежная рулетка. Если честно, у меня по отношению к ней схожие чувства. С первой нашей встречи в аэропорту. «Никакой ты мне не милый!» — шипит она, как спущенная шина, вжимаясь в пассажирское кресло. «И на медовый месяц я не подписывалась. Я в принципе за тебя замуж не собиралась». Вредина московская. Я чокнусь с ней, пока мои люди разберутся с контрактом. Каждый день наедине с Воронцовой в замкнутом пространстве — это минус год жизни и пучок нервов. Привезут бумаги, а седой, престарелый босс на ближайшей сосне вздернулся. «Ну, разумеется. Богатенький сморчок, который не знает, кому пристроить свой смычок. Лучшая партия для капризной принцессы», — выплевываю со злым сарказмом. «Надо бы остановиться, но я смотрю на Таю, представляю ее с ним, и у меня крышу срывает. Я никого никогда не ревновал, а сейчас с катушек слетаю. У меня на базе не осталось ни одной официантки, которой бы он не облапал, Тай. Тебя как угораздило в это дерьмо макеевское вляпаться? Неужели любовь?» «Может, и любовь?» «С вызовом. Тебя это вообще не касается». Огрызается и краснеет, будто ей за горе жениха стыдно. Дышим часто и зло, зато в унисон. Хоть что-то мы умеем делать вместе, злиться друг на друга. Атмосфера накаляется, еще пара перекрестных фраз выстрелов, и снег вокруг вспыхнет, загорится. Тайм-аут, расходимся по углам. Я отступаю от двери, упираюсь бедром в капот, спрятав руки в карманы куртки. Она выходит из машины, растирает ладони, выдыхает маленькие клубочки пара изо рта. «Позвонить можно?» — вкрадчиво просит, словно это не она мне дерзила пару минут назад. «Или здесь тоже связи нет?» «Сморчку?» «Если бы я курил, то сейчас приговорил бы сразу целую пачку. Может, с Таей и начну. Не вывожу эти американские горки». «Маме!» Она поднимает на меня взгляд, такой чистый, невинный и умоляющий, что я забываю к чертям собачьим, за что ее отчитывал. Улыбаюсь ей. Она — самая вредная привычка, которая только может быть. «Мама!» «Это святое». Вздохнув, накидываю капюшон ей на голову. «Что-нибудь придумаем. А пока идем греться». Не спорит. Видимо, батарейка села на морозе. «Как здесь тепло! Хорошо!» Довольно тянет, когда мы оказываемся внутри иглу. Я попросил Тихона заранее врубить генераторы и прогреть помещение. «С коммуникациями беда. Ты видела проект, так что пока выкручиваемся, как умеем». «Я присылала тебе варианты решения проблемы», — напоминает с ехидным прищуром и явным превосходством. Раздражает. «Если бы ты не упрямился, точнее, Салтыков, то есть...» закусывает губу, забавно кривляясь. «Я запуталась в твоих личностях». «Уже неважно», — щелкаю ее по носу. «Проекту настал пушистый зверек. Ничего не будет, а этот одинокий иглу останется посреди тайги как памятник несбывшимся надеждам». Щемящей тоской окидываю взглядом купол. Тая тоже запрокидывает голову. Над нами звездное небо, и хоть бы одна падла, светящаяся, упала, чтобы желание можно было загадать. Но нет, не с моей удачей. Я просрал ее в тот момент, когда украл в жены белобрысую заразу. Вряд ли ее отец выслушает меня и рассмотрит мои аргументы. Да я уже сам не уверен, что поступаю правильно. Ай, к лешему. Поздно метаться. «Не раздевайся!» — прикрикиваю на Таю, и она шустро застегивает куртку. Хлопает длинными крашенными ресницами, по-детски неловко трет пальцами припудренный носик, смотрит на меня через дурацкие линзы. На вид типичная кукла, потрепанная, будто поигрались ей и выбросили. Но даже в таком состоянии очень красивая. Я одержим идеей увидеть ее настоящей, а не залитой краской и формалином. Беру халаты и полотенца, протягиваю стопку опешившей Таи и, развернув ее к себе спиной, аккуратно выталкиваю из иглу. «Только не говори, что туалет здесь тоже на улице!» — сокрушенно мяукает она. «Нет! Лучше!» — заговорщически рокочу, обхватив ее за плечи и наклонившись к уху. «Но тебе сначала не понравится. В процессе привыкнешь, а потом уходить не захочешь». «М?» Тая резко оглядывается, и наши лица оказываются напротив. Я на инстинктах подаюсь ближе, а она по-девичьи теряется. Вспоминая ее беззащитный взгляд на свадьбе и обреченная «как ты мог?» «Я была не в себе, это насилие». Тогда у меня не было однозначного ответа, только гнетущее чувство вины. Но сейчас, когда я обнимаю ее за талию, плотно спрятанную под одеждой, ловлю рваное дыхание губами и смотрю в широко распахнутые глаза олененка Бэмби, я четко понимаю — мог. Еще как мог. Если бы на привале у Тихона чуть больше настойки хлебнул, то наглядно бы продемонстрировал, как именно. Благо Тая остановила, как настоящая жена с функцией профессиональной пилы. Зато сейчас у меня хватает мозгов держать себя в руках. «Идем», — тихо приказываю. Так и не поцеловав свою новоявленную супругу, хотя до трясучки хочется, я веду ее за иглу. Пробираемся через деревья, останавливаемся возле небольшой баньки, которую Тая разглядывает с любопытством. Я жестом приглашаю ее внутрь, но она медлит и топчется на пороге. Столичная штучка, а такая дикарка. «Вот теперь раздевайся», — бросаю небрежно. Оставив растерянную девчонку в предбаннике, принимаюсь растапливать печь. Когда слышу шаги и шорохи за спиной, не оборачиваюсь, от греха подальше. «Помочь?» — шепотом, совсем близко. «На лавке посиди, помощница!» — рявкаю, подкидывая дров в огонь. «Мне не мешай! Ты или обожжешься, или сломаешь что-нибудь, или всю баню развалишь!» Пробурчав что-то невнятное, но явно ругательное, Тая направляется в парную. Слежу за ее силуэтом боковым зрением, тоже раздеваюсь, а спустя некоторое время бреду следом. «Сейчас отмоем тебя. И можно баиньки», — разговариваю с ней, как с ребенком. Стоит мне поднять голову, как желание насмехаться и ерничать резко пропадает. Взгляд упирается в хрупкое тело, обернутое полотенцем, облизывает каждую капельку влаги, проступившую на бархатной коже, стопорится на сомкнутых бедрах, едва прикрытых краем махры. Температура резко взлетает до критической отметки. Хреновая была затея с этой баней. Какой идиот ее в проект внес?